Его имя пронеслось по Европе впервые именно в этом, 1796 году, и с тех пор уже не сходило с авансцены мировой истории. «Далеко шагает! Пора, пора унять молодца!» Эти слова старика Суворова были сказаны именно в разгаре итальянской кампании Бонапарта. Суворов, один из первых, указал на поднимающуюся грозовую тучу, которой суждено было так долго греметь над Европой и поражать ее молниями. Прибыв к своей армии и произведя ей смотр, Бонапарт мог сразу догадаться, почему наиболее влиятельные генералы Французской республики не очень добивались этого поста. Армия была в таком состоянии, что походила скорее на скопище оборванцев. До такого разгула хищничества и казнократства всякого рода, как в последние годы термидрианского конвента и при директории, французское интендантское ведомство еще никогда не доходило. На эту армию, правда, не очень много и отпускало с Парижем, но и то, что отпускалось быстро и бесцеремонно, разворовывалось. 43 тысячи человек жили на квартирах в Ницце и около Ниццы, питаясь неизвестно чем, одеваясь неизвестно во что. Не успел Бонапарт приехать, как ему донесли, что один батальон накануне отказался исполнять приказ о переходе в другой указанный ему район, потому что ни у кого не было сапог. Развал в материальном быту этой заброшенной и забытой армии сопровождался упадком дисциплины. Солдаты не только подозревали, но и воочию видели повальное воровство, от которого они так страдали. Бонапарту предстояло труднейшее дело — не только одеть, обуть, дисциплинировать свое войско, но сделать это на ходу, уже во время самого похода, в промежутках между сражениями. Откладывать поход он ни за что не хотел. Его положение могло осложниться трениями с подчиненными ему начальниками отдельных частей этой армии, вроде Ожеро, Массена или Серюрье. Они охотно подчинились бы старшему или более заслуженному, вроде Моро, главнокомандующему, на западно-германском фронте, но признавать своим начальником 27-летнего Бонапарта им казалось просто оскорбительным. Могли произойти столкновения. И стоустая казарменная молва на все лады повторяла, переиначивала, распространяла, изобретала, вышивала по этой канве всякие узоры. Повторяли, например, пущенный кем-то слух, будто во время одного резкого объяснения маленький Бонапарт сказал, глядя снизу вверх на высокого Ожеро: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». На самом деле, с самого начала Бонапарт дал понять всем и каждому, что он не потерпит в своей армии никакой противодействующей воли и сломит всех сопротивляющихся, независимо от их ранга и звания. «Приходится часто расстреливать», — мельком и без всяких пояснений доносил он в Париж директории. Бонапарт резко и немедленно повел борьбу с безудержным воровством. Солдаты это тотчас же заметили. Это гораздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению дисциплины. Но Бонапарт был поставлен в такое положение, что откладывать военные действия до того, когда будет закончена экипировка армии, значило фактически пропустить кампанию 1796 года. Он принял решение, которое прекрасно сформулировано в его первом воззвании к войскам. Много было споров о том, когда именно это воззвание получило ту окончательную редакцию, в которой оно перешло в историю, и теперь новейшие исследователи биографии Наполеона уже не сомневаются, что только первые фразы были подлинны, а почти все остальное — это красноречие прибавлено позже. Замечу, что и в первых фразах можно ручаться больше за основной смысл, чем за каждое слово. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены. Я хочу повести вас в самые плодородные страны в свете». Бонапарт с первых же шагов считал, что война должна сама себя кормить, и что необходимо заинтересовать непосредственно каждого солдата в предстоящем нашествии на Северную Италию, не откладывать нашествие до того, как все нужное будет армии получено, а показать армии, что от нее самой зависит забрать силой у неприятеля все необходимое и даже больше того. Молодой генерал объяснялся со своей армией